Глава шестая. Прорыв. Уже поутру появились небольшие туманы, да и ветер с понта дул свежее. У нас, наверное, уже холодает, а тут пока солнце хорошо греет, проговорил Огнияр с явной тоской, глядя на полночь, где за морским виднокраем, тучными степями и дикими полями лежал где-то за тысячи верст отсюда родной град Киев. Подошел основной флот ромеев. Все труднее ускользать от их трирем и дроманов. Пора забирать собранное добро и уходить. За воинов наших мы сполна рассчитались и дань положенную взяли, — молвил Ольгерд. Не сегодня-завтра подтянутся однодревки и насады киевской дружины, и мыслю двинемся мы в путь обратный. Коли так, пошлю сегодня забирать добычу из тайников, догрузить на наши лодьи, чтоб в любой миг готовыми быть пробиваться сквозь заслоны ромейского флота, — решительно молвил варяжский темник. — А это с полной загрузкой, ох, как непросто будет, — покачал головой старый мореход Буревей. — Меня беспокоят сообщения дозорных, — озабоченно молвил киевский полутемник. — Рекут, что видели ромейские отряды на полудне. — Как на полудне? Когда доместик Схол-Куркуас, который отобрал у арабов полуденную Армению и еще другие земли, и изгнал оттуда мусульман, движется со своей фемной дружиной с восхода. Твои дозорные ничего не напутали? Исмаилиты более всего злы на сего Куркуаса и яростно пытаются огрызаться, нападая на его воинов то по ночам, то на привале». Они следят за каждым его шагом, а тут вдруг твои дозорные рекут, что на полудне. Мыслю, что не Куркуасы это воины, — озабоченно молвил киевский полутемник, — а вот чьи они, предстоит выяснить. Да, брат Огнияр, изведывательская жила тебе покоя не дает. Только от наших с Боспора не было вестей о том, что берегом идет большое войско, — возразил с некоторым сомнением варяжский темник. — А может, они шли напрямик, посуху, потому на берегу Боспора наши и не встречали никого, — размышлял вслух Огнияр. — Не люблю такие неожиданности. Ранним утром... В один из укромных заливов земли Вифинии, где на пустынном ныне берегу возвышались лишь полуразрушенные строения монастыря, вошли, кутаясь в предутренний туман, варяжские лодьи. Тишину таинства рождения нового дня ничто не нарушало. Даже однодревки русов и те как-то особенно тихо ткнулись носами в песчаный берег. Около двух десятков больших морских лодий, которые не могли подойти к самому берегу, бросили якоря и качались на небольшой волне залива. Огнияр, находившийся на лодье рядом с Ольгердом, вдруг тронул варяжского темника за плечо. «Подай сигнал, чтобы воины твои пока не отходили от лодий». «Отчего?» — несколько удивился Ольгерд. «Я посуху на конях отправил полусотню. Проверить, все ли ладно на берегу. Они должны дать добро на высадку. Кони у них резвые, по-флагонски. Уже должны воротиться», — отвечал Огнияр, вглядываясь в безмолвный берег. «Ничего», — молвил варяг, — «будем идти сторожка. Вперед дозорных отправим, как водится. А коли...» «Вон они, скачут! Да не сами по себе!» — воскликнул старый мореход Буревей. Вдоль берега неслись во весь опор, рискуя сломать себе шеи на раскиданных тут и там валунах, обточенных морской водой, около десятка конных воинов. За ними с некоторой осторожностью и потому немного отстав мчалось множество чужих воев. «Поможем братьям!» — скомандовал хриплым темницким голосом Ольгерд, и его воины, что стояли возле вытащенных на песок однодревок, ринулись вдоль берега навстречу конникам Огнияра. Зазвенели мечи, взвелись в воздух легкие и злые стрелы, а в ближнем бою и с улицы. зарычали в боевом задоре воины, падали на морской песок раненые и убитые, окропляя его и округлые камни горячей рудой кровью. Распаленные скачкой боевые кони грызли удила, храпели и ржали, а в это время грозные варяги Ольгерда и кияне Агнияра быстро покидали свои лодьи и однодревки и устремлялись на подмогу. Молодой десятник, без коня, с рассеченной щекой и кровоточащей резаной раной на руке, возбужденный схваткой и погоней, предстал перед Ольгердом, докладывая отрывисто и резко. «На факовцев налетели! Нежданно!» «На кого?» – переспросил Агнияр. «Ну, на воинов факи! Много их! Мы уходить стали! За нами несколько конных сотен увязались, что пиявки! Сотник-медяник приказал мне с двумя десятками сюда лететь, а сам с остальными задержать погоню остался!» Десятник говорил, волнуясь. Из раны вытекла кровь, но он как будто и не замечал ее, весь еще живя смертельной схваткой. «Перевяжите его!» Кивнул Ольгерд стоящим рядом воинам и снова обратился к десятнику. «Откуда ведомо, что это воины Патрикия Факи? Так мы двоих их дозорных живыми взяли и допытали, а как сюда поверху продвигаться стали, так и наскочили на них. Там вверху весь берег занят, в боевые порядки уже выстроены. Нас они, видать, не ждали со стороны суши, потому и замешкались», — ответил десятник, равнодушно относясь к тому, что сотоварищи перевязывают ему раны. «Что делать будем?» — обратился киевский полутемник к Ольгерду. «Похоже, ждут они нас. Там схроны наши, вся боевая добыча, за которую пролито столько крови. И что теперь, отдать ее врагу?» — упрямо тряхнул бритой головой варяг. Едва он договорил, как со стороны берега на русов двинулись стройные фаланги ромеев. «Ятвяк, остаешься в охране. В случае, если нас начнут охватывать с боков, лодьи уже должны быть на плаву», — коротко распорядился варяжский темник, надевая свой боевой шелом. И снова грянула жестокая сеча, в которой отчаянные русы вначале даже несколько потеснили превосходящие их во много раз силы, но на место изрубленных становились новые и новые, причем стараясь охватить русов с боков. «Ольгерд, это западня! Прикажи отходить!» — прокричал сквозь ляск и скрежет битвы Агнияр. Затрубил рог, и русы, огрызаясь, как раненые хищники, стали отходить к своим лодьям. Но когда оказались на воде, вне досягаемости стрелы с улиц ромеев, посреди залива поняли, что западня гораздо крепче и хитрее, чем они думали. У выхода из залива один за другим появились ромейские военные корабли и уже знакомые огненосные Хиландии Патрикия Феофана. «Выходит, не случайно здесь Фокины дети-то оказались», — в раздумье молвил Агнияр, взглянув на Ольгерда. «Прав ты был, брат, нужно было уходить, как только твои конники доложили, а я за добычу уцепился, эх! Может, попробуем сейчас прорваться, пока не так много кораблей ворожьих собралось?» — спросил Агнияр, ощупывая сквозь кольчугу свое правое плечо, по которому вскользь прошелся чужой клинок. «В залив они не войдут, велики и больно. Тут им разворачиваться трудно, друг другу мешать станут», — резонно ответил на его слова старый буревей. «Ждать темноты надо. А там попробуем по самой кромке у берега ускользнуть!» Ольгерд согласно кивнул. К ночи ветер усилился. Лодья Макоши в темном небесном океане то взлетала на облачных волнах, то ныряла в них. И тогда все море и продуваемый ветром берег погружались в непроглядную тьму. «За противником следить неустанно!» — велел Ольгерд. — «Всем ждать моего сигнала!» Перед рассветом с Дромана, что стоял у края залива, различили в лучах, вынырнувшей из облаков луны, неясную тень у берега. Плеска весел не было слышно. Только возбужденное свежим ветром море с шумом набегало на каменистый берег. На всякий случай ромеи пустили несколько снарядов из кормовой баллисты. Послышался едва различимый в шуме прибоя треск, и в ответ в сторону Дромана полетели, жужжа как злые осы, зажигательные стрелы. Дроман не решился сняться с якоря. Волны могли выбросить его на довольно близкий берег. Пришлось, оставаясь на якорях, швырять и швырять в темноту наугад каменные снаряды вперемешку с горшками, наполненными горючей смесью и горящими фитилями. Волны играли и дроманами, и тем более легкими однодревками скифов. Обстрел с той и с другой стороны велся в основном наугад. То на лодьях варваров, то на дромане возникали очаги пожара, которые освещали врагов, и тогда бой становился жестче и беспощаднее. Но вот все стихло, так же нежданно, как и началось. В лучах восходящего светила ромеи узрели, что небольшой залив пуст, и только некие обломки выброшены посвежевшим ветром на берег, да догорала, завалившись на бок на мелководье, морская лодья россов. А со стороны понта дымился ромейский дроман, что первым обнаружил в темноте двигающегося вдоль берега врага. «Ну что, братья-темники?» — окинул мрачным взором старый князь своих ближайших соратников — чуть задержав тяжелый взгляд на черноволосом осанистом Хасане, начальнике гургенцев, и рыжеволосом худощавом и подвижном Абреке, темнике Алан. «Погостили мы славно на земле ромейской, пора и домой ворочаться. Задача нам непростая выпала. Собрался весь флот ромейский из моря Срединного и со всех островов, где какие суда были, и закупорили нам выход из Боспора, а с суши их армии многочисленные давят. Одних только воев сухопутных до Местика Калакира, Патрикия Факи из Македонии и Стратилата Федора из Фракии около 60 тысяч собрано». А нас в самом начале было около 10 тысяч, а после огня греческого до боев с фемными императорскими армиями осталось чуть более 6. Хочу услышать, кто и что думает, как нам из этого капкана вырываться. Агнияр отметил, что еще несколько глубоких морщин на челе и ланитах прибавилось у князя к прежним на его немолодом лике. «Обозлены ромеи весьма», — криво усмехнулся темник Горецвет. «Думали, что пожгли нас хитростью и дань великую в суме своей прочной сохранили, а оказалось, что огнем темолядным суму свою сожгли. Экономия-то боком вышла, вот и лютуют теперь. Всеми силами постараются похоронить нас тут и из ловушки не выпустить, ведь у нас другого пути, как через Боспор, нет», — мрачно кивнул основательный Притыка. «Не могут простить они такого позора, что мы 10 тысячами перепахали их великую и непобедимую ромейскую империю, что добрый пахарь заливной лук». Многочисленные хоросы и свечи, щедро зажженные в большом мраморном зале одной из богатых вилл какого-то гераклейского Патрикия, освещали суровые лики темников. «Не в том главная досада ромеев, что погромили моих церкви да монастыри, братья-темники», — веско молвил старый мореход Буревей своим охрипшим от морских ветров голосом. «У ромеев честь на 10-м месте, а вот то, что убыток они небывалый потерпели, вот это им настоящая боль, в сердце саднищее и кровоточащее. Ведь я, как мореход, бывал тут с разными торговыми караванами много раз и ведаю, что богатства их несметные текли со всех судов, приходящих и проходящих. Ведь с каждого суденышка налог берут, а мы им на 3 месяца жилу-то золотую отрубили. Мы им отрубили, а они теперь нам?» — отозвался старший темник Веряга. «Окружили со всех сторон, и с каждым днем колос сжимают. Провизии осталось мало, да и людей...» «Людей мало-мало осталось», — подал голос темник Обрек. «А еда как раз много. Коней на лодке брать нельзя, кушать надо. Зачем Ромея оставлять?» «Что скажешь, старый моряк? Как нам лепше из западни ромейской уйти?» — спросил князь своего главного ладейщика. «Тут и думать нечего. Прижаться надобно как можно ближе к берегу Шуйскому и по мелководью уходить. Дроманы до Хиландии, а тем паче триремы с беремами там не пройдут. Больно мелей много. А на глубине силой пробиваться, осыпая их стрелами нашими, особенно зажигательными. Их-то дроманы тоже из дерева». Степенно ответил старый жилистый, что просмоленный морской канат буревей. Встал Ольгерд, варяжский темник. Был он мрачен, как никогда прежде. «Тут у нас беда случилась. Не смогли мы пробиться к нашим запасам добычи. Нежданно большие силы там Патрики и Фока собрал. Потому возвращаться, считай, налегке будем». Варяг помолчал. «Хорошо, хоть сами из западни ушли», — проворчал Буревей. «Из одной ушли, да в другую попали. Предлагаю использовать сие печальное событие для общей пользы». Все военачальники со вниманием поглядели на предводителя Таврической тьмы. «Мы пойдем первыми на прорыв и уйдем прямо в море открытое». «А княжеской дружине, пользуясь заварухой, уходить вдоль берега Ашую, прижимаясь к самому берегу Царьградскому, как буревей речет». Гургенский и Аланский темник переглянулись и о чем-то даже заспорили меж собой. «Видно, не нравится конникам предложение варяжского темника», — шепнул притыки Горецвет. «А что?» «Ольгерд дело говорит, отвлечет, сколько сможет на себя флот ромейский, а мы тогда ринемся из-за подни!» Послышались друг за другом сразу несколько одобрительных голосов. «Тогда так, братья, сражаемся с войском ворожьим сухопутным, чтоб они не думали, что мы уходить собрались, а завтра, как свечереет, Ольгерд идет на прорыв, и да поможет ему отец наш Перун. Наша же дружина быстро уходит понад берегом Шуйским, снося с пути своего оставшиеся на охране дроманы до Хиландии», — завершил совет Игорь. «Княже, тут мысль у меня есть, дозволь поделиться». Осторожно, чтобы не задеть княжеское самолюбие, молвил ладный, будто добрым греческим мастером, изваянный полутемник. «Рики!» — все так же кратко молвил Игорь, смерив своего бывшего начальника охороны слегка недоверчивым взглядом. «Я вот что хотел предложить по нашему прорыву», — начал Огнияр. «Кажется, все 60 тысяч ромейского войска охватили полуколом оставшихся в живых после 3 месяцев сражений воинов князя Игоря. Вокруг лагеря россов по всем законам римско-византийского искусства были вырыты рвы с укрепленными насыпями. Киркиты усиленными караулами обходили эти рвы и насыпи, особо часто перекликаясь в темноте, зная, как незаметно эти северные дьяволы могут передвигаться в ночи и проникать даже в укрепленные лагеря ромеев. А Понтийское море, несмотря на осеннюю ветреную погоду, бороздил весь грозный ромейский флот, особо у входа в Босфор, чтобы накрепко запереть отчаянных скифов и не дать ни одному из их кораблей уйти из западни. Почти никто в противоборствующих лагерях не спал в эту ночь, хотя изо всех сил старались притвориться спящими. Едва сгустилась настоящая осенняя темень, как дующий с моря прохладный ветер донес яростные крики и шум завязавшейся морской схватки, жестокой и отчаянной, как любая схватка с северными варварами. Заходи этой триреме Ашую, а я с тремя большими лодьями одесную. Берем ее в клещи и топим, как котенка. Пока остальные не подоспели на помощь, рычал, перекрикивая ветер, варяжский темник, лик которого при свете жаровни для зажигания стрел выглядел зловеще и блистал распиравшей его ярой силой. А ты, Огнияр, со своими шестью великими лодьями берешь точно так же дроуман, что одесную. Остальные в образовавшуюся брешь уходят. Сигнальщики тут же повторили его команду условленными сигналами факелов остальным лодьям. Взвелись огненные стрелы с просмоленными горящими клювами и унеслись в сторону Триремы и Дромана, которые даже еще не успели выбрать якоря, чтобы маневрировать перед ликом вдруг вынырнувшего из темноты врага. Тучи огненных и обычных стрел со многих лодий и однодревок умчались в темень, на какое-то время осветив очертания боевых кораблей, а следом за ними полетели пущенные могучими десницами варяжских воинов железные крюки на крепких просмоленных пеньковых вервях, впиваясь в борта, мачты, а иногда и в тела византийских моряков. Кто-то гасил загоревшиеся просмоленные снасти, кто-то готовил уже бесполезные на таком близком расстоянии баллисты, кто-то падал, сраженный прилетевшей из темноты стрелой, кто-то пытался закрыться щитом, но стрелы, простые и огненные, летели со всех сторон». На соседних ромейских судах тоже начали выбирать якоря и спешить к месту схватки, но при сильном ветре это было не так быстро сделать, хоть воины были хорошо обучены и слажены. Когда первый ромейский дроман подоспел к месту прорыва россов, на обоих кораблях ромеев уже кипела отчаянная и лихая рукопашная схватка. С топорами и рамфеями, кистенями и скромосаксами, перекинув абордажные мостики и балки, карабкаясь по веревкам и веслам, устремилась часть россов и гургенцев на дроман и трирему. Воины обеих сторон разили друг друга и падали в темную воду, освещенную неровными всполохами горящих снастей и бортов. Отовсюду раздавались яростные кличи, рычания борющихся за жизнь облаченных в доспехи мужей, стоны раненых и отчаянные команды старших. Все это вместе с порывами злого северо-западного ветра слилось в нервную и страшную музыку смерти. Обезумевшим от жестокости схватки воинам некуда бежать со своего корабля. Нужно либо сражаться, либо прыгать за борт в холодную воду и пытаться доплыть до ближайшего судна. Вслед за большими лодьями, в промежуток между сцепившимися в смертельной схватке русами и ромеями, рванулись однодревки, которые, возникая из темноты, после нескольких взмахов весел снова исчезали, уходя все дальше от берега в морскую даль, в которой уже не властны ни византийская армия, ни могучий военный флот. Где есть только море, огромное, живое и могучее, способная любой, самый великий корабль разметать в жалкие щепки и спасти утлое суденышко, если люди в нем владеют языком моря, могут его понять и говорить с ним. К горящим двум кораблям ромеев подоспел один, потом другой из стоящих ближе всего в морском оцеплении дроманов. Ну и к ним тут же устремились насады русов, осыпая градом стрел, бронебойных и зажигательных, а потом также отчаянно бросились на приступ по 5-6 небольших посудин на каждый дроман или хиландию. Полыхал огонь, звенели клинки, свистели вылетающие из кромешной тьмы стрелы, и горячая схватка вспыхивала с новой силой. Однодревки и оставшиеся после схваток с ромейским флотом 14 больших морских лодий после 3 дней борьбы с ветром и течениями несли свои отчаянные команды к родному Таврийскому берегу. Уже показалась знакомая вершина Митридатовой горы возле Корчева. Здесь ветер не доставал так, как в открытом море, волны были поменьше. Одна за одной входили лодьи в родной залив, и совсем обессиленные морем хазарские вои стали вываливаться прямо на холодный песок, чтобы прийти в себя после качки, которая была в этот раз гораздо сильнее, чем 3 месяца тому назад на пути к берегам Византии. «Благодарность тебе, брат Ольгерд, за то, что пробил окружение ромейское и дал всей дружине нашей из западни уйти», — молвил Игорь, когда военачальники в ожидании дальнейших распоряжений собрались вокруг князя. «В том Огнеяра заслуга», — ответил, как всегда, рассудительно варяжский темник. «Благодаря его смекалке огненосные дроманы с хиландиями стерегли нас у Шуйского берега, где мелководье чередуется с глубиной. Там вряд ли многие ушли бы». «Да, когда после нашего совета Огнеяр предложил все, о чем мы договорились, сообщить ромеям, я, признаться, дара речи лишился и не сразу уразумел, чего он хочет», — признался Игорь в знак не то примирения, не то благодарности, похлопывая крепкое плечо своего бывшего главного охоронца. «Ты, княже, едва за клинок не схватился», — рассмеялся Борич. «Огнеяр-то мне свою задумку как раз на совете и успел изложить. Разумею, что на нашем пути вдоль Болгарского берега нас еще не одна ловушка смертельная ждала. Уверен в том. Ведь плененный нами воин Стратилата Федора из Фракии рассказал, что перевозили их фракийскую дружину к берегу Царьградскому Болгары на своих торговых судах». «Да, по всему поверили ромеи, что мы пойдем вдоль Болгарского берега, а мы раз и все в открытое море ринулись. Живыми вырвались, и то слава Перуну, хоть и с потерями. Варяги твои без добычи остались. Ну да ничего, разделим по-братски то, что имеем. Хазарские наймиты точно делиться не будут», — устало молвил князь, глядя, с каким проворством еще несколько мгновений назад полуживые от морской болезни иудеи и исмаилиты с помощью набежавших собратьев опустошают лодьи и перетаскивают богатство в только им ведомые укромные места. «То, что вои добычи лишились, целиком моя вина», — мрачно молвил исхудавший Ольгерд. «И из твоей доли, княже, я брать не стану. Пока ворочались, я подумал, может, пойдем на богатые кавказийские грады и там свое возьмем?» «Да, места там богатые», — в раздумье молвил Игорь, невольно вспоминая свой такой удачный в начале, а потом столь плачевно закончившийся поход на Хвалисское море, чем-то напоминавший нынешний. «Только мне с греками поквитаться надобно. Долги-то за ними остались. Сей поход на Византию пока закончен. И уговор наш с тобой и твоими воями тоже. Кое-что я все-таки велю выдать из добычи. А там сам решай. На Кавказ пойдешь, или ко мне в Киев обратно, или домой воротишься. Пустым на море варяжское точно не ворочусь», — вызывающе блеснул очами Ольгерд. «И они тоже», — указал он на своих варягов, — «на борду пойду». «Возьмем борду, собратья», — обратился темник к воям. «Верно, темник, на Кавказ! Ольгерду слово!» — Уста северных воев расцветали улыбками в предвкушении нового похода, в котором они поквитаются за утраты и возьмут достойную их добычу. Только передохнем малость, соберемся с силами. Дозволишь нам тут в Корчеве пока остаться? «Да оставайся сколько хочешь», — с радостью молвил Игорь, довольный тем, что в Таврике будет надежный воинский гарнизон. Бодрич и Огнияр в стороне от Игоря и Ольгерда негромко вели свои разговоры. «Как тебе удалось передать ромеям наши намерения? Да так, чтобы они поверили!» — с любопытством спросил старый охоронец. «У меня, брат Борич, то ли от названного отца Руяра, то ли от родного отца Божидара с детства есть чутье особое. Изведывателей чую, как собака дичь. Приметил я двоих из тех, что на вилле, где мы с Ольгердом обитали, старались весьма нам услужить. Вот при них и затеял я спор с Ольгердом, как нам лучше пробиваться по мели вдоль Шуйского берега, а для отвода глаз послать 4-5 больших лодей в сторону открытого моря. На следующий день пропали оба услужливых грека, будто в воздухе растаяли. Уразумел я, что сработала ловушка. Да, брат Огнияр, есть в тебе косточка изведывательская. Только лепше, чтоб князь про то не ведал, — упредил полутемник. Он мне никак дружбу с нашими изведывателями простить не может, хотя сия дружба не раз ему жизнь спасала. Также негромко ответил бывший княжеский охоронец.